Да это было правдой. Кузя огорчен. Хотя я не сказал им еще одну вещь. Питомец ощущал не только это. Внутри Кузя радовался тому, что присытился лакомством. И я даже понимал, почему у него возникла потребность совершить такое злодеяние. Он ведь совсем не глупый. Понимал, что последует после того, когда дед увидит уничтоженные припасы. Но именно благодаря этому внутри моего маленького звуколова происходила ускоренная магическая трансформация. Я пока не мог определить, что именно с ним творится, но уже скоро узнаю. Ну же, иди, я опустил Кузю на травку, и он забавно, в развалочку, почесал вперед, к ближайшему дереву. Там он справил нужду и вернулся ко мне, также не спеша, подтягивая за собой пузика, которое немного уменьшилось в размерах. Крохотный звуколов разлегся на зеленом ковре, начиная грызть стебельки трав. «Нашел!» — вскрикнул батя. «Да что ты так пугаешь?» — охнула маман. «Что ты там нашел?» — кастрюли, — ответил батя. «Ну посмотри, какая красота! Есть такая же, и еще больше, чем у деда раза в полтора!» «Да, ему понравится, точно!» — кивнула маман. Когда дед вышел из дома, батя позвал его и показал выбранный товар. «И что, все это доставит мне послезавтра?» Покосился на него дед. «Ага», — довольно кивнул батя. «Курьером, прямо к твоему дому». «Ну хорошо, если так», — довольно причмокнул дед. «Набор хороший, да». «А сало?» «Я завтра договорюсь», — ответил батя. «Есть у меня один знакомый фермер. Домашнее, прям, как ты любишь, тоже послезавтра придет». «Спасибо, сын», — довольно ответил дед. «Вы уж извините, что так отреагировал». «Да все хорошо», — улыбнулась маман. «Главное, что разобрались. И Кузя больше так не будет». «Да, Вань, да, Серега ведь сказал, что присмотрит за ним», — отозвался батя. «А как вы будете кормить этого своего Кузю?» Дед все еще неприязненно посмотрел в мою сторону, точнее, на монстрика. Тот в данный момент растянулся на спине и забавно махал в воздухе когтистыми лапками. «Ничего страшного, прокормим», — ухмыльнулся батя, многозначительно взглянув на меня, а я ему подмигнул. «Конечно, прокормим. У меня еще этих денежных купюр под матрасом, хоть на армию монстров хватит». «Хм», озвучит. «Армия монстров, хе-хе. Кстати, погодка сегодня на редкость хорошая», — услышал я тихий батин голос. «Ага, поэтому не грех и моей новой настойки попробовать», — отозвался дед и, кряхтя, поднялся со скамьи. «Сейчас принесу». «Опять вы за свое?» — напряженно пробормотала маман. «Немного ли настойки на сегодня? Да и поздно уже. Да еще до полуночи целый час. Притом все такой стресс получили. Надо полечиться», — ответил хитрый дед. «К тому же и вас угостить я хотел. С цедрой лимона, мятой и грецким орехом». «Да, Наташ, я вот тоже такого мнения», — отозвался батя. «Стресс — такое дело. Лучше его вовремя нейтрализовать». «Ладно», — согласилась маман. «Только если совсем немного. Пойду пока Сережу спать уложу». «Да какой сон, мама Наташа, у меня тоже стресс. Вот если бы медовыми сотами дед угостил». Когда маман взяла меня за руку, я ответил: «У меня-то зи стресс». «Сережа, ну что такое?» — возмутилась маман. «Спать пора, иначе не вырастешь». «Ага, кормите своими сказками других детей. Полчаса роли не сыграют. Медовые соти», — нахмурился я. «Хорошо, что дед услышал. Да пусть внучок попробует. Я же не угостил его еще». Вскочил он и пошел в дом, а потом вернулся с кружкой горячего чая, из которой струйками поднимался пар, и небольшой тарелкой, в которой лежали в золотом озерце несколько медовых сот. У меня непроизвольно началось слюноотделение. Вот когда бы пригодился слюнявчик. Я накинулся на деликатес, сметая его из тарелки, не спеша запил чаем. Эх, хорошо то, как, после того как маман отвела меня в дом и уложила на диван, а Кузя устроился под бочок, мерно засопев, я отправил змейку к родителям и деду. «Интересно, о чем они будут говорить в моем отсутствии? Вы что, обдурить меня вздумали?» — услышал я тихий голос деда. «Это ведь никакой не горный медведь, елки-моталки, а самый настоящий монстр». «Да с чего вы взяли?» — тут же ответила маман. «А тебе Иван разве не говорил, что я очень хорошо считываю ауру?» «Семейный дар», — среагировал дед. Судя по голосу, он начинал раздражаться. «И то, что я проработал полвека в группе зачистки, рассказывал. Ну конечно, у него будет аура, это же магический питомец», — попыталась выкрутиться маман. «Наташ, прекращай», — осадил ее батя. «Когда ты это понял, отец?» «Когда этот ваш Кузя трескал мое сало», — пробурчал дед. «Цвет ауры менялся. У обычных магических питомцев аура по-другому реагирует на пищу. Ну хорошо, и что дальше? Услышал я маман. Если вы думаете заложить его, мы не позволим, слышите? Да ничего я не хочу, пробурчал дед. Зачем мне подставлять свою семью? Но предупреждаю, эти игры с монстром до добра не доведут. Кузя пока детеныш, но пройдет еще пара-тройка лет, и он вырастет. Ну вот и хорошо, отозвался батя. Станет хорошим защитником. Какой защитник? Ты себя слышишь, сын? Воскликнул дед. Монстра невозможно контролировать. Вот и я о том же, вздохнула маман. Да вы что, сговорились, что ли? Резко ответил батя. Поймите, наш сын уникум, и в обиду нас не даст, я уверен. Серега способней, чем вам кажется. Дед вздохнул. Ох, как же я надеюсь, что так и будет. Ладно, давайте за безопасность. Я услышал тихий звон рюмок. Спустя пару секунд дед выдохнул. Ух, хороша настоечка, елки-моталки. А мне понравился вкус, услышал я довольный голос маман. И это точно настойка. Налью вам домой, проскрипел дед. И баночку медовых сот. Сереже они понравились. Потом они начали трещать о прошлом. Дед принялся говорить, насколько во время правления прошлого императора было хорошо, а сейчас совсем не очень. И мороженое стоило всего 10 копеек, а не как сейчас, елки-моталки, 100 рублей. В общем, под эти разговоры, а также мерное сопение Кузи, я закрыл глаза и уснул. Я лежу в какой-то бурой луже, пытаюсь пошевелиться и понимаю, что потерял много сил. Я опустошен, на губах металлический привкус крови, в ушах пульс стучит. Громко и тревожно, невозможно сконцентрироваться, голова кружится от этого запаха, будто старые тряпки пропитали камфорой и сунули под нос. Попытался повернуться на живот, выбраться из ледяной субстанции чего-то непонятного, но получилось лишь немного качнуться. Все, я не могу, услышал шорох и снова открыл глаза. Ко мне медленно и неумолимо тянулось темно-красное щупальце, а в голове прошипел зловещий шепот, леденящий душу и до боли знакомый. Я выпью тебя досуха, а? Смертный, твою мать, вот это приход. Я проснулся в холодном поту, ощупал себя на всякий случай. Сердце билось набатом. Да, это был Тиус, тот чудовищный монстр, которого я так и не смог приручить. Тот, кто убил почти всех моих друзей. Что бы этот сон значил? Сережа, ты уже проснулся, услышал я невыспавшийся голос маман. Пошли, умоешься, позавтракаем и пора собираться. Да я не против. Слез с дивана и направился к двери, услышал за спиной зевок Кузи, а потом, как он спрыгнул и почесал за мной. Когда я очутился за столом, поел вкусный омлет из домашних яиц, Кузя вытребовал еще пару шматов сала, которые дед вытащил из холодильника. Затем мы начали оперативно собираться домой. Батя был на удивление свеж, да и на лице маман вроде не видно следов вчерашней дегустации дедовской наливки. Тем более утро было прохладным, что окончательно взбодрило родителей. «Да, кстати, у деда недалеко озерцо рыбное», — ответил батя. «Мы уже выехали из двора и помахали в ответ деду, который провожал нас с крыльца». «Да, мы там уже гуляли с Сережей», — ответила маман. «Гулять — это одно, а вот рыбку ловить — совершенно другое», — батя расплылся в улыбке. «Я к рыбалке равнодушно», — отреагировала маман. «Не понимаю, как можно сидеть столько времени и пялиться на какой-то поплавок? Ура, рыбалка!» – воскликнул я. «А что, люблю я это дело!» – ухмыльнулся, вспоминая, как в прошлой жизни ходили компании охотников на протопиранью. Очень хищная и опасная тварь, но мясо ее было очень вкусным и ценилось по всему миру. Во время последнего похода случайно напоролись на стаю таких огромных рыбех, и пришлось даже отбиваться. Протопираньи оказались очень агрессивными, но мои верные монстры защитили нас. Ну вот, видишь, батя посмотрел победным взглядом на маман. Большинство голосов за рыбалку. В следующий раз возьмем удочки и прикормку. Да ради бога, хихикнула мама Наташа. Главное, Кузю к вашей прикормке не подпускайте. Да не будет он перловку есть, засмеялся батя. А потом внимательно посмотрел на Кузю, который лежал у меня на коленях. Хотя я уже ни в чем не уверен. Вот мы вырулили на главную дорогу и поехали в сторону развязки. Скоро будем въезжать в Москву. И, судя по времени, успеваем в садик. Младшая группа элитного детского сада «Сказка» 08:00 утра. В целом понедельник в садике начался обычно, серенько. Те же самые рожи врагов, те же игрушки. Такой же завтрак из почти безвкусного омлета, который не шел ни в какое сравнение с домашним от деда. Только за Мишку порадовался, который теперь стал выговаривать, не напрягаясь букву «Р». Поэтому, когда мы вышли на площадку, я призвал комаров, которые сбились в стаю и принялись кружить над нами, закладывая виражи. Ну а потом почувствовал вибрацию одной из связующих нитей. Это был Рымба. Он уже засиделся на чердаке, налетался вокруг поместья. Поэтому попросился полетать на воле. Ну как я мог отказать своей птичке? Главное, чтобы он не показывался на глаза воспитательницам. И особенно, директрисе. Еще не хватало схлопотать третий выговор. Я вкратце рассказал Мишке, что у меня появился новый питомец. А когда покажешь? Умоляюще посмотрел он на меня. Никогда не видел горных медведей. Я усмехнулся про себя. Да их никто не видел, дружище. Потому что в природе таких просто не существует. «Сюда я его точно не принесу», — ответил я ему. «Как придешь в гости, увидишь. А он прикольный», — поинтересовался Мишка. «Ага, забавный», — кивнул я, довольно улыбнувшись. «Сало любит. Сало? Ха-ха», — обрадовался друг. «И правда, забавный. А специальный корм ест? Не, он его терпеть не может», — улыбнулся я. Мишка начал вспоминать прочитанную родителями книгу о питомцах, кто какую пищу употребляет. Но я его почти не слушал. Рымба пролетал как раз над нашим садиком и заметил выскочивших из большой черной машины четырех странных типов. Эту коробку я видел уже третий раз за сегодня. С утра два раза она медленно проехала мимо, а сейчас притормозила в тени деревьев. «Но от меня не спрячешься, хе-хе». Они спрятались у стены детского сада и раскладывали какое-то устройство. «А как же камера? Они не опасались ее?» Ведь та направлена была прямо на них. Я приказал попугаю сесть на ближайшее дерево, а потом подключился к звуковому каналу питомца. «А если кто увидит?» — отозвался самый крупный из них. «Да не сцы, я же камеру заглушил», — прошептал крепкий и низенький. «Нас не видит». «Отлично», — услышал я второго, который был выше остальных и худощавей. «Гена, какого черта так долго возишься с пробивателем?» «Да сейчас, тут надо, чтобы он прогрелся», — пробурчал крупный. «Слушай, а если этот Сережа Смирнов кого-то призовет, да что с тобой, не наводи кипиш», — рыкнул на него худощавый, «он не успеет ничего сделать, главное, сеть накинуть и». Тут я увидел, как один из охранников вышел из-за угла, видно, решил проверить, почему отказала видеокамера, он увидел эту троицу. «Э, граждане, а что тут происходит?» — крикнул он им, держа руку на поясе. «Там висела кобура пистолета». «Да мы тут местность измеряем», — ответил ему худощавый. «Магическая геодезия. Сейчас покажу разрешение». Он направился к охраннику, который приближался к бандитам. Я уже хотел натравить на них Рымба, но худощавый выкинул руку вперед. Из рукава что-то вылетело, какой-то синий шар, и врезалось в охранника. Тот покрылся ледяной коркой, застывая на месте. «Давайте быстрее», — процедил худощавый, быстро возвращаясь обратно. «Пробиватель готов. Эх, жаль, что Кузю родители забрали домой. Так бы немного поразмялся. Но Рымба тоже вполне может справиться с этими подонками». Я коснулся связующей нити питомца, а он уже был готов. Достаточно лишь дать ему команду. «Ну что, погнали». Рука худощавого поднялась, чтобы ударить по кнопке ожившего устройства. Все напряглись и приготовились. Я усмехнулся. «Ага, погнали, смертнички. Сейчас вы поймаете нежданчик». Глава 10. Рымба получил от меня приказ. «Оглуши их всех, но не убивай». И начал действовать. «Смотри», — крикнул долговязый, услышав шум крыльев над головой. И здоровяк ловким движением выхватил с пояса какой-то предмет, вроде жезла. Он воткнул его перед собой. Тут же над троицей бандитов вспыхнул плотный матовый купол. Рымба уже разогнался. И на подлете оперение ярко вспыхнуло, а перед клювом образовалось изумрудное свечение. «Ну а теперь попробуйте нокаут от Рымба, ха-ха, ба-а-а-эм». Удар был такой силы, что эхо от него разлетелось по округе. С помощью змейки, которую я подключил в качестве стороннего наблюдателя, увидел, как еще двое охранников выскочили из проходной, выпуская зверя. Ну а купол он на удивление выдержал такой мощный удар, хотя по нему наискось проползла глубокая трещина. Рымба отбросила назад, он выправился в полете и атаковал еще раз, ровно в то же место, и точно с такой же силой. Ух, какой же он красавчик, идеальный таран. Представляю, сколько влили маны в этот купол эти уроды. Один из них, мелкий, был на грани обморока. Я заметил блеснувшие в их руках штуки. Их я видел раньше, у жирного, который похищал Юленьку. Это телепортаторы. Эти штуки действуют только на определенном расстоянии. Но они вам не помогут, Черти. Рэмбо ударил в купол еще раз и проломил его, а затем ударил в лоб Щуплова. Вторым упал без сознания здоровяк, который хотел нажать на телепортатор, а третьего и не надо было бить, он сам упал, то ли от магического отката, то ли от шока. Да уж, Рэмбо не зря свой хлеб кушает, точнее, конфеты с коньяком, просто отлично себя проявил. ГР-робители, суки, твари, хотят детей украсть, заверещал он, и охранники ускорились. Побежали к месту происшествия. «Держи зверя!» — крикнул один из них. Их попугай вырубил. «Попугай, ты гонишь!» — отозвался второй, кое-как сдерживающий полумонстра. Тот гавкал и рвался с поводка, готовый разорвать гадов. «Да сам посмотри, вон он!» — кричал только что. «Я видел, как он пробил защиту!» — отозвался первый. «Охренеть! Это же магический питомец! Причем боевой!» — отозвался второй. «Зверя держи, мать твою!» — прикрикнул первый на него. «А то он убьет их, и меня заденет ненароком». «Да держу, угомонись», — ответил второй. «Вяжи их». В общем, спеленали эту троицу, кое-как привели в чувство, и, вызвав полицию, дождались машины. Вот и она. Странную штуковину на крыше из вращающихся ламп я запомнил. Бандитов передали полицейским, и с ними поехал один из охраны. Видно, для того, чтобы дать показания. Я поблагодарил Рэмбо, пообещав ему сегодня вознаграждение. «Сударе, может, спиртику бахнем для Сугрева?» — крикнул в ответ попугай. «Ты обещал не воровать спирт», — предупредил я его. «Дождись вечера». Птичка вроде бы и обрадовалась, но в то же время огорченно вздохнула, что придется ждать, и улетела в сторону поместья. Затем я вернул змейку. «Ты чего, там глобители были?» — уставился на меня Мишка, наблюдая суету во дворе. Охрана уже разговаривала с воспитательницами, а те тревожно посматривали в нашу сторону. «Ага», — кивнул я, — «хотели кого-то из нас украсть, сейчас будут загонять в здание». Не стал я говорить другу, что хотели похитить именно меня, иначе бы забросал вопросами, на которые пока и я не мог ответить. И, конечно, я угадал. Лена с Анфисой подбежали к нам. «Детки, недалеко были схвачены бандиты», — начал объяснять Лена. «Они хотели кого-то из вас похитить, поэтому в целях безопасности пойдемте в игровой зал, пока поиграем в доме», — продолжила Анфиса. Когда нас завели в так опостылевшую мне комнату, Лена подошла ко мне, протянула руку. «Надо поговорить, Сережа», — улыбнулась она. «Пойдем, конечно, красотка». «Я готов. Где будем разговаривать? В подсобке или в раздевалке?» «Хе-хе». Я еще раз посмотрел на ее фигуру и еще раз пожалел, что в теле ребенка. «Ну да ладно, чуть позже компенсируем». Лена в коридоре поймала на себе взгляд, посмотрела на меня, еще раз улыбнулась, теперь уже растеряна. Не поняла, чего это я так пялюсь на нее. «Пошли в кабинет», — она потянула меня к открытой двери. Когда мы вошли в помещение, я заметил в кресле за столом Анфису. «Сережа, присаживайся на диванчике», — пригласила она, показав жестом в сторону черного кожаного предмета мебели. «Елена Юрьевна рассказала мне о попугае», — продолжила Анфиса, когда я устроился на диване, и рядом со мной Лена, — о том, что он уже прилетал сюда, и что я сделал плохого. Удивленно посмотрел я на нее. «Сережа, наоборот, ты молодец», — улыбнулась Лена. «Твой попугай не такой уж и плохой, оказывается. Как нам сообщила охрана, он помог поймать преступников. Но не вздумай приглашать его сюда», — добавила Анфиса. «Мне уже рассказали, как он воровал спирт. Просто пойми, что у Юрия Альбертовича совсем его немного, и тот подотчетный». «Договорились?» «Договорились», — согласился я с ними. «Конечно, я разделял их мнение, и хорошо, что они оценили мой подвиг. Если бы они знали, что именно меня и собирались выкрасть, мне нужно будет с этим разобраться. А чтобы понять, кто это сделал, достаточно было отправить свою верную помощницу в таких делах, змейку. Она проследит за этими упырями, а может, разговор, какой услышу, где проскользнет имя заказчика. Но светить ею я не горел желанием. Пока достаточно слежки». В общем, астральная питомица уже через несколько секунд была в участке. Притаилась в камере, где и сидела эта троица. Но, к сожалению, бандиты так и не раскололись, как бы их ни допрашивали полицейские. Остаток дня проходил спокойно. Демидовцы нас не трогали. Внутри их отряда происходили какие-то разборки. Так и не понял, что произошло. Вроде бы трем пацанам не понравилось, как Демидов-младший относится к ним. Ну что ж, это нам только на руку, чем я и поделился с Мишкой. «Не, Демидов их заново подкупит», — покосился он в сторону Каленьки-засранца, который беседовал с одним из забастовавших. Я увидел, как тот кивал. «Это ложная тревога, Миша», — ответил я другу. «Но следить будем, это точно». День пролетел за сборкой конструктора, а потом меня пришли забирать батя с маман. Родители обрадовались, услышав от Лены благодарственные слова. И уже в машине батя повернулся и пожал мне руку. «Красавчик», — ответил он, — «вовремя среагировал. И кого хотели похитить?» Хотел я ответить, что меня, но прочитал на лице маман тревогу. И батя задумался. «Да ну, зачем им лишний раз тревожиться? Да еще и в садик перестанут водить, как Юленьку в свое время. Демидов-младший может воспользоваться моим отсутствием, и даже Мишка ему не поможет. Конечно, я смогу управлять животными на расстоянии, но среагирую ли вовремя, а вот это большой вопрос. Да и с Мишкой общаться не смогу, а вовремя среагировать и перетащить на свою сторону тех, кого задолбал коленька кусок дерьма Демидов, будет точно нереально. Красноречия Мишки может не хватить это сделать. Именно поэтому я пожал плечами. Не знаю, сам не понял. Ох, опять эти бандиты, выдохнула маман. И кого теперь шантажировать собрались? Я слышал разговоры бандитов, повернулся я к ней, но так и не понял. Да любого из детей. Сателлитный, не забывай, предположил батя, и родители переглянулись. Дети и внуки достаточно влиятельных людей Москвы. А как же так пропустили? Спросила маман, когда батя уже завел коробку, и мы поехали в сторону поместья. Работали профи, Наташ, помрачнел батя. Не удивлюсь, если у них нашли серьезное оборудование. Ага, ответил я, пробиватель. Ох-хо-хо, воскликнул батя. Пробиватель, вот это кто-то прям не поскупился. Дорогая штуковина. На этом родители замолчали, и я спросил, как там Кузя? Нормально твой Кузя, хохотнул батя. Захарыч купил ему 3 кило соленого сала. Так он их в один присест сожрал. Еще просит. Тогда надо еще, ответил я. Заедем в магазин. 10 килограммов достаточно будет. Ты уверен? Спросила меня маман. У нас денег не очень много, чтобы позволять себе такие траты. Сегодня под газеткой появятся еще деньги, пообещал я. Родители вновь переглянулись. Ты нас прям удивляешь, Серега, отозвался батя. Прибереги пока эти деньги. Пока хватит на первое время твоему Кузе. Они продолжали переживать. Это я прочел в их обеспокоенных взглядах. Вот же блин, я ведь им объяснил, что никто за ними не придет. Нет, опять они за свое. Надо наградить Рымба. Вспомнил я о своем питомце. Он сегодня очень старался. Ладно уж, выделю ему из своего бара бутылку коньяка. Так и быть, заулыбался батя. И правда, заслужил. Мы доехали до поместья. А когда вышли из машины, меня встретил Кузя. Он совершил невообразимый прыжок. Пролетел от ступеней до машины, из которой я вышел, 7 метров. Упал мне прямо в руки и потерся своей мордочкой. А затем принюхался к пакетам, которые Захарыч помог вытащить из багажника. В этот день все мои питомцы были счастливы. Кузя получил свое сало, стрескав еще 3 кило. Рымба выдул бутылку коньяка. А затем, пропев веселую песенку и протанцевав перед нами, улетел на чердак, засыпая в своем гнезде. Регине досталась двойная пайка корма для магических питомцев, а Мухтару – большая миска с мясом. Даже муравьям выделили в 2 раза больше сахара. Перед сном я снова проверил одногруппники, и все так же не увидел ответа на свое сообщение. Мама Анжелика до сих пор не прочитала сообщение, а потом уснул беспробудным сном. Младшая группа элитного детского сада «Сказка», спустя 4 дня, утро пятницы. Предыдущие 3 дня пролетели мимо серыми и обыденными. Ничего особо не происходило, кроме того, что я все-таки переманил из лагеря Демидова-младшего нескольких ребят. Достаточно было пообещать им защиту от этого упыря. Итого, силы равны. Поэтому особых стычек не было, лишь мелкие пакости, на которые и обращать внимания не стоило. Но сегодня был особенный день. Когда Лена взяла меня за руку и готова была повести в сад, я услышал за спиной знакомый голосок. Да неужто? Я не мог не повернуться. Точно, это же Юленька. Бестия ухмыльнулась, встретившись со мною взглядом. Что она этим хотела сказать? Что рада меня видеть? Или обещает, что будет весело и кроваво? Ее фразу на своем дне рождения я запомнил надолго. Представил ненадолго, что она скоро устроит такое в младшей группе с демидовцами. Да уж, надо бы с ней поговорить об этом. А то глядишь, и правда, не шутила. Я вышел в зал, здороваясь с Мишкой. Только предупредил о прибытии усиления, и это усиление появилось перед всеми. Лена объявила, что к нам пришла новая девочка. Попросила ее не обижать и делиться игрушками. Ага, она сама кого хочешь может обидеть, да и любую игрушку возьмет, без проблем. Притом этой же игрушкой по лбу ударит, для профилактики. Но, Юленька не стремилась ни ко мне, ни к Демидову-младшему. Она заняла нейтральную позицию. Я заметил, как воспитательницы все-таки разделились. Лена с Мариной, той самой короткостриженной шатенкой, переключились на наш отряд, Анфиса с другой барышней, на демидовцев, и поглядывали за Юленькой. «Надо срочно ее забирать в наш лагерь», — нахмурился Мишка, наблюдая, как в лагере врагов засуетились. Демидов-младший тоже посматривал в сторону бестии. «Да, пригласи ее, поговорим», — кивнул я. Мишка не нашел ничего другого, как протянуть конфету, которую Юленька охотно взяла. Затем друг подвел ее ко мне. «Ну, привет», — иронично улыбнулась Юленька. «И че хотел?» А мне понравилась ее дикция, и голос немного повзрослел, что ли. «Хотел пригласить тебя в наш отряд», — улыбнулся я в ответ. «Отряд? Ха-ха, отряд!» — воскликнула бестия. «Здесь что, поле боя?» «Можно сказать и так», — нахмурился я, бросив взгляд за спину этой девчонки и замечая Калю Демидова, который ругал своих помощников. «Понятно, за что?» Те не успели первыми подойти к Юле. «Я, пожалуй, сама справлюсь», — ухмыльнулась Юленька. «И без вашей помощи. Наше дело предупредить», — ответил Мишка. «Да, мы предупредили», — подтвердил я. «А там сама решай. Нисколько не давим на тебя. Еще бы попробовали давать. Ха-ха», — воскликнула бестия, злобно сверкнув глазами. «Ладно, чао-какао». Мишка прыснул со смеху, наблюдая, как она демонстративно, гордо подняв голову, отходит в сторонку, к стенду в 10 метрах от нас. «Ничего смешного не вижу», — пробурчал я. «Да понятно», — улыбка сразу слетела с Мишиного лица. «Просто походка забавная. Ты лучше подумай, чем ее приманить», — дал я задание помощнику. Хотя и сам не понимал, на что клюнет Юленька. Вообще, неподкупная и крайне независимая особа. Как бы она сама не начала собирать отряд, лидер в ней точно чувствуется. «Во, смотри», — Мишка махнул в сторону. Демидовцы подвалили к ней. «Ага, вижу», — хмуро посмотрел я в ту сторону, где помощники Демидова-младшего уже вели бестию к своему боссу. Демидов разговаривал резко, достаточно громко. Даже воспитательницы напряглись немного, но Юленька его откровенно послала и направилась обратно, выбирать себе игрушку на стенде. «Смотри, как бы проблем не было», — ответил ей Демидов-младший. «Смотри, как бы у тебя их не оказалось», — зарычала в ответ Юленька. «Ну что за ответ шикарный? Просто красотка. Жаль, что она отказалась вступать в наш отряд. Но посмотрим, что будет дальше». В это время к ним подошла Анфиса, отчитывая за грубые слова. Детки угомонились на некоторое время. А потом, на прогулке, произошло то, что и должно было произойти. Юленька выбежала во двор, и один из взрослых демидовцев подставил ей подножку. Бестия упала, в последний момент подставляя руки, но все-таки носом немного врезалась в каменную плитку. Из ноздрей пошла кровь. «Ох-хо-хо, что сейчас будет?» — напряженно ответил Мишка. «Больно кому-то будет», — добавил я. «Причем очень, я не ошибся». Юленька среагировала на это моментально. Секунда, и вот в ее руке деревянный колышек, который она вырвала из земли. Еще секунда, и удар по удивленной физиономии крепыша. «А-а!» Он упал на колени и схватился за нос, из которого пошла ручьем кровь. «Вы с ума посходили, дети!» — вскрикнула подскочившая к ним Лена. «Он первый начал», — хмурая Юленька показала пальцем в сторону плачущего пацана. И что меня поразило, она не плакала. Ей будто было пофиг на продолжающую сочиться из носа кровь, которая стекала на платьице. Словно отключила боль на некоторое время. Тут же подскочила и Марина. И пострадавших повели к лекарю. Но команду ведь отдал Демидов. И теперь надо воспользоваться моментом. Я огляделся, увидел эту сволочь, которая пряталась за одной из горок. Тем лучше. Две оставшиеся воспитательницы не видят тебя, упырь ты гребаный. Притом так удачно он оказался недалеко от стены, за которой я нащупал магическими связями 3 клещей. Насекомые не очень приятные. С похожими я бился в родном мире, но те были раз в 100 больше этих малюток. Даже несмотря на размер паразитов, они могут доставить офигенное неудобство. Ваша цель у горки. Вгрызайтесь в нос и отцепитесь, когда я скажу, отдал я команду. Для ускорения я добавил маны в связи с временными питомцами. Они энергично переползли через высокую стену, и когда Демидов-младший задумчиво ковырялся в носу, прыгнули на штанину, забираясь выше. «Ну что, засекаем время. С помощью змейки я отлично видел всю картину. Вот они уже на плече». А Демидов зевнул и подозвал одного из своих помощников. «Поехали». «Ай, что это за ерунда?» — вскрикнул этот говнюк. «Меня кто-то укусил, а во!» Округлились глаза у его помощника. «У тебя там клещ, и еще один, три клеща. Сними их с меня!» — закричал Коленька, начиная топать ногами. «Быстро, сними их, ну!» Пацан подошел и коснулся, потащив их на себя. «Ай, ты что, сдурел?» — оттолкнул его Демидов-младший. «Больно, а-а-а, они не отцепляются!» — пробормотал помощник. «А если энцефалитные, тогда хана, надо прививки ставить. Пошел ты!» — выкинул в его сторону ногу Коля Демидов, но пацан увернулся. «Да что такое? Что у тебя на носу, Коля?» — воскликнула Лена. «Они уже вернулись от лекаря. Ну ничего себе!» — крикнула побледневшая Анфиса. «Это же клещи! А ну, пойдем немедленно к Юрию Альбертовичу. Когда моего злейшего врага увели, я отправил за ним змейку». Демидов-младший по пути начал рыдать, а когда попал в руки пожилого лекаря, тот схватил большой пинцет, и этот мелкий сучонок закричал от страха. Он представил, как ему будет больно. «Сваливайте оттуда», — обратился я к своим бойцам. «Да что ж ты так кричишь?» — бормотал лекарь. «Сейчас обработаем инструменты, раз, вытащим этих паразитов, но сначала нанесем масляный эликсир, чтоб было проще». «Так, где же он?» «Этого времени хватило, чтобы три паразита выскочили через окно на улицу, затем исчезая за стеной. Поблагодарив их, я разорвал связи, да и змейку отозвал. Миссия выполнена. Я отомстил Демидову-младшему. Какой бы ни была Юленька, но девочек обижать нельзя. И, конечно, был расчет, что хоть на это она обратит внимание и перейдет на мою сторону». Демидов вернулся. Мы переглянулись с ним, я подмигнул. Он же показал кулак. «Ну да, только это ты и умеешь, ха-ха». Ну а Юленька, по крайней мере, задумалась. Она поняла, что произошло, судя по тому растерянному взгляду, которым она меня одарила. Весь день прошел в играх на улице, причем конфликтов больше не наблюдалось. Ну а потом я увидел на пороге маман, которая меня забрала домой. В гостях у деда, следующий день, обеденное время. Сегодня был особенный день. Я выпросил у родителей рыбалку. В итоге, не обращая внимания на вздыхающую маман, батя собрал рыболовные снасти и, взяв подкормку, загрузил все добро в багажник. А теперь мы в гостях у деда. Он нам безумно обрадовался. Поднял меня и начал подбрасывать. В общем, дал почувствовать, насколько жизнь может быть скоротечна. Хотя я наоборот, когда оказывался в воздухе на пару секунд, получал от этого просто неописуемый восторг. Ну а потом мы собрались на рыбалку, и маман увязалась с нами. Но я же продуманный паренек. Предложил именно то место, на противоположном берегу, где заметил следы битвы с монстрами. Дед с батей побледнели, но ничего не ответили. Пришлось им соглашаться. И, конечно, я взял с собой Кузю. Он будто почувствовал, что едем к деду. Вцепился в меня, словно те самые клещи в нос Демидова-младшего. А сейчас мы подошли к тому берегу, и я что-то почувствовал. Но пока еще не понял, что именно. Перед тем, как закинуть удочку, батя потянулся за ведром с прикормкой, но, чав, чав, чав, донеслось оттуда, и я увидел довольную рожицу Кузи. «Да что ж такое?» — воскликнул дед и обратился ко мне. «Внучок, ты хоть, елки-моталки, следи за своим животным, и чем мы теперь будем прикармливать рыбу?» «Да ладно», — улыбнулся батя, — «может и не нужно ничего кидать, сейчас проверим». Он закинул удочку и тут же заклевало. Потащила поплавок под воду. «Вот это внук!» — воскликнул дед. «Такое место клевое выбрал. Молодец!» Батя в это время вытащил пузатого окуня со свою ладошку. «Неужели с икрой?» — обрадовался он. Дед снял рыбу с крючка, ощупал брюшко. «Да, с икрой, точно!» — ответил он, закидывая ее в магический сетчатый кузовок, который был погружен в воду. Через полчаса этот самый кузовок был почти полон. «Ну а что, заставить рыбу насадиться на крючок проще, чем муравьев приручать? Тут и на приманку тратиться не надо. Вы ж понимаете, что я не зря тащил сюда котелок», — хитро прищурился дед. «И продукты. Что может быть лучше ухи на природе?» — причмокнул батя, вспоминая вкус этого блюда. «Тогда я почищу пока картошку и овощи», — предложила маман, улыбнувшись. «Да, Наталья, спасибо. А мы дровишек к костру соберем», — улыбнулся дед в усы и хлопнул батю по плечу. «Что смотришь? Хватай топор и пошли». Я дождался, когда батя с дедом скроются в той самой протаренной монстрами дороге. Вспомнил взгляд деда. Он тревожился о чем-то, но виду не показывал. Что не так, думаю, что скоро выясню. Маман чистила картошку, а я сконцентрировался на водной глади озера. Кузя как-то странно засуетился, начиная мельтешить под ногами. Ауф-ауф-ауф, пыхтел он, словно ежик во время брачного периода. Что происходит, малыш? Я опустился перед ним на корточки, и он прыгнул ко мне на руки. Ты чего дрожишь, как осиновый лист? Ауф-ауф-уф-эф-эф, продолжал Кузя. Может, в туалет хочет? Предположила маман, отвлекаясь от чистки овощей. «Может», — ответил я, хотя понимал, что тут нечто другое. Перевел взгляд на берег и заметил их. Магические следы, почти неуловимые, тянулись из леса к берегу и вели, ох ты ж мать твою, прямо в озеро. Неужели монстры спрятались под водой? И тут Кузя оттолкнулся от меня, приземлился у кромки воды, и шерсть у него поднялась дыбом. «Кукареку-у-у!» — закричал он, отчего я чуть не упал на пятую точку. Глава 11. Это что за сигнал? Я озадаченно всмотрелся в сторону Кузи, который начал беспокойно ходить у кромки воды. Что он чувствовал, я так и не смог расшифровать. Возможно, спрятавшиеся монстры ему посылали сигналы, которые я не способен увидеть. А что это с ним? Услышал я испуганный голос маманы у себя за спиной. Сам не понимаю, пожал я плечами. Ну что, змейка, твой выход. Надо убедиться, что именно там, под водой, и скрываются выжившие монстры. Хотя, если их искали, в чем я ни капли не сомневался, почему так и не нашли? Змейка уже была под водой. Я переключился на ее зрение. Вода была достаточно прозрачной, что я видел ее глазами каждую деталь, вплоть до проплывающих мимо рыб, камней на дне и пучков зеленых водорослей. Если и спрятались где-то большие монстры, то только на дне. Но проблемы начались сразу же. Я потерял следы, что тянулись с берега ко дну. Они просто растворились, и теперь приходилось искать на ощупь. «Изучи дно и возвращайся», — велел я питомцу. Взяв беспокойного Кузю на руки, я снова переключился на изучение дна. 10 минут рассматривал его рельеф. «Сереж, все нормально?» — вновь спросила маман, подойдя ко мне и вытирая руки о полотенце. «Да, все хорошо», — пробормотал я, стараясь не потерять концентрацию. Старался ответить непринужденно и легко, а напряжение все равно чувствовалось в моем голосе. Маман что-то продолжала спрашивать, хотя я ее не слушал. Все свое внимание направил именно туда, вглубь озера. Да, рельеф там был, как оказалось, совсем неинтересный. Дно почти гладкое, за исключением нескольких незначительных впадин. Ну и куда эти монстры могли подеваться? Это же не караси, которые могут забиться между камнями, а громадины, раза в два, а то и в три, больше обычного человека. Но вот змейка проплыла мимо одной из впадин, и, да, я все-таки увидел одного из монстров, точнее, отблеск его ауры, и этого было вполне достаточно. А что, очень хитро они придумали, замаскировались под дно, даже лучше, чем это делает Камбала. В сотне метров от озера, спустя 10 минут, да твою же мать, вскрикнул Иван, споткнувшись о какую-то ветку. Аккуратней, отец придержал его за локоть, смотри под ноги, и лучше иди за мной. Ты, наверное, все тут облазил уже, улыбнулся он, посмотрев на своего отца. Его что-то тревожило. Не все, конечно, но здесь я точно бродил, ответил отец и махнул рукой в сторону. Кстати, вон неплохое дерево, порубить только его и порядок к берегу потащим. Еще бы одно такое найти и вернемся. Иван посмотрел в сторону небольшого поваленного деревца. А что, отличное и сухое, как раз хорошо разгорится. Он схватился за него и потащил на себя. Тяжелое, зараза. Да брось пока, махнул отец. На обратном пути заберем. Мы таким же путем возвращаться будем. Иван снова заметил тревогу на лице отца. Тебя что-то беспокоит? Скорее утвердительно обратился он к нему. Еще как беспокоит, хмыкнул отец, крепче сжимая топор. В этом лесу могут быть монстры. Карер, каререр, раздалось рядом, и отец дернулся, замахнувшись топором. С нижних ветвей ближайшего дерева сорвалась большая ворона, пролетая над ними. Ах ты ж, гадина, воскликнул он, хватаясь за сердце и останавливаясь. Эфух, чуть сердце не выпрыгнуло. Ты плохо знаешь своего внука, Иван попытался успокоить отца. Если б были монстры, Серега бы предупредил. Отец покосился на него. Сильно вы привыкли к приемному сыну. По тебе очень видно, просипел отец, продолжая идти по еле заметной в густой траве тропке. Если б не знал, что он из детского дома, так бы и подумал, что родной. Так и есть. Для нас он родной, ответил Иван. Мы с Натальей очень полюбили его, к тому же и он очень привязался к нам. Да, пацан на самом деле очень на вас похож, что удивительно, хмыкнул отец, аккуратно обходя колючий кустарник. Смотри, не задень. Иван шел за ним и вовремя среагировал, отклонившись влево. Чуть ближе, и острые шипы впились бы в его руку. Если честно, и я тоже начал к нему привыкать, продолжал отец. И когда его называю внучком, не кривлю душой. Я заметил, улыбнулся Иван. Отец остановился, вытащил портсигар и сунул в рот папироску, подкуривая ее спичками. Клуб сизого дыма поднялся над ним. Он протянул Ивану серебряную коробочку. «Будешь?» – отозвалось из облака дыма. «Не, я решил совсем завязать», – отказался Иван. «Ну как знаешь», – ответил отец, зашагав дальше. «И еще он очень необычный. Я про Сережу. Дар у него редкий». «Да что там редкий, я вообще не встречал такого. Уж сколько магов повидал на своем веку, но такого». «Согласен, необыкновенный малыш», – радостно отозвался Иван, смотря под ноги. «Он напоминает меня в детстве, когда открылся дар. Помнишь?» «Конечно, помню». Отец подавился дымом и закашлялся. «Помню, как ты решил поиграть в прятки и тебя искали весь день». Иван не выдержал и прыснул со смеху, вспоминая то событие. «Это был день его рождения, и надо же было такому случиться. Именно в этот день проявился дар. Ему было страшно, интересно, необычно и волнительно. И все это он испытывал одновременно. До вечера искали. Даже успели сообщить о пропаже в полицию», продолжал смеяться отец, убирая рукой ветви очередного буйно разросшегося кустарника. «Это я хорошо запомнил», ответил Иван, радостно улыбнувшись, и тоже протянул руку, отводя от лица ветви растения. «А на самом деле я стоял посреди поляны, боялся засмеяться, чтоб не обнаружили. Да, тогда мы с матерью», продолжал отец, а затем кусты впереди зашевелились. Отец встал как вкопанный. Иван удивленно смотрел на красную точку, которая появилась в его лбу, а отец оглянулся и посмотрел, в свою очередь, на него. Судя по испуганному взгляду, он увидел то же самое. «Стой, сынок, кто-то целится в тебя», пробормотал отец. «Стоять и не двигаться», раздался громкий и грубый голос из зарослей впереди. «Иначе будем стрелять». Место рыбалки Смирновых, в это же время. То, что я увидел, где спрятались монстры, мне не дало ровным счетом ничего. Они оставались неподвижными, не подавали признаков жизни, кроме еле заметного моему глазу сияния. А как их пробудить, я не знал. Кузя продолжал беспокойно себя вести, носился у берега и кукарекал, изредка уфкая и пытаясь залезть в воду. Но видно, непривычной была для него эта среда. К тому же батя с дедом куда-то запропастились. «Слушай, что-то наших долго нет», маман будто мои мысли прочитала. И, как всегда, начала нагнетать. «Может, случилось чего? А если монстры на них напали?» «Нет в лесу монстров», помотал я головой. «Но почему твоего папы с дедушкой так долго нет?» Тревожно посмотрела она в сторону просеки, где они недавно исчезли. «Почему нет? А вот мы сейчас и узнаем». Я отозвал змейку от созерцания спрятанных монстров и направил ее в лес. Она полетела по следам деда и бати, я отчетливо видел их на земле. Вот мимо мелькнуло поваленное дерево сбоку от тропы. Затем я поневоле дернулся от кустарника, сквозь который пролетела питомица. А через еще метров 100 змейка вылетела на небольшое пространство, со всех сторон окруженное лесом. Да тут целый лагерь, несколько серо-зеленых шатров, в центре несколько групп магов в камуфляже. Что они здесь делают? Скорее всего, это и есть группа зачистки, о которой говорили родители. Другой причины появиться здесь этим людям я не видел. И, конечно, я был внимателен. Если это опытные маги, значит, у них и средства защиты имеются. Притормозил астральную питомицу и, как оказалось, вовремя. Над лагерем колыхалось покрывало тончайшей, еле заметной энергии. Что было бы, пересеки ее змейка. Я не хотел проверять. Лучше найти безопасный путь внутрь. Мне нужно было отыскать деда с батей и убедиться, что с ними все в порядке. Нескольких секунд мне хватило, чтобы найти лазейку. Там, где лес вплотную примыкал к защищенной зоне. Как раз там стоял артефакт, который создавал это магическое поле, а защищал его от непрошенных гостей колючий непролазный кустарник. Но что он мог сделать против астрального питомца? Змейка пролетела насквозь через эти дебри и очутилась в самом лагере. ну наконец-то, а потом и заметила следы тех, кого я разыскиваю. Подлетела к большому шатру и медленно прошла сквозь него, замирая внутри, в темном уголке. На потолке горела тусклая лампа, в центре – круглый стол. За ним сидели дед с батей, а напротив них – не очень приятной наружности тип в форме. На его щеке я заметил три глубоких шрама, будто кто-то полоснул его по лицу. Не удивлюсь, если какой-то монстр оставил ему на память эту метку. Из-за шрама левый глаз был слегка выпучен. «Родион, я понимаю, что ты командир группы зачистки, и все такое», — услышал я деда. «Но ты меня знаешь, вместе с тобой работали. Зачем мне тебя обманывать? И вы никого не видели в округе?» — просипел этот самый Родион, посматривая то на деда, то на батю. «Да мы на рыбалке были», — ответил папа Ваня. «Искали дрова для костра, а тут ваши люди накинулись. Ситуация напряженная», — вперил в него пристальный взгляд командир группы зачистки. «Мы потеряли нескольких монстров, причем звуколовов. Вы знаете, кто это такие?» «Да, в курсе», — побледнел батя. «Чудовищные твари. Мало того, что чудовищные», — продолжал Родион. «Они еще и хитрые сволочи. Мы гоняемся за ними уже несколько дней, и все время следы путаются. Да ты и сам знаешь, Александр Валерьевич», — повернулся он к деду. «Знаю», — вздохнул дед. «Было дело. Так вы нашли уже кого-то?» Родион покосился на батю. «Это мой сын», — ответил дед этому мужику со шрамами. «Ты можешь свободно говорить, он никому не проболтается». Родион немного расслабился, затем выдавил улыбку. «Да, вчера ликвидировали одного звуколова, а остальных обнаружили совсем недавно. И где они?» — спросил дед. «Леня, принеси-ка нам карту района, и еще одну, которую недавно распечатали», — обратился командир к одному из магов, которые стояли у входа. Тот кивнул, выскакивая из шатра. «Где-то в лесу?» — удивленно спросил батя. «В лесу?» — нервно и неприятно засмеялся Родион. «Если бы этот лес уже прочесали вдоль и поперек, а еще три отряда и ближайшие окрестности. Нет, не в лесу». В этот момент в шатер заскочил маг с двумя рулонами в руке. «Клади сюда, на стол», — махнул ему командир. Когда он развернул один из рулонов, все уставились на карту. Палец Родиона ударил именно в то озеро, возле которого мы сейчас и находились вместе с Маман. «Вот где они засели», — просипел Родион. «И это очень удивительно. Обычно звуколовы боятся заходить в воду. А тут, и откуда такие сведения?» Покосился на него дед. Конечно, он был ошарашен услышанным. Впрочем, как и батя. «А теперь смотри сюда», — радостно прорычал Родион, открывая какую-то коробку. Я увидел вспыхнувший в воздухе перед ними экран. Это дно, которое мы проверили с помощью спецустройств, и оно оказалось ровным. Ничего не нашли. «Ну да», — дед внимательно посмотрел на представший перед ним рельеф озерного дна. «То же самое и я недавно увидел при помощи змейки. Монстров здесь нет, дно ровное». Родион хрипло засмеялся. «Но прикол в том, что дно на самом деле не такое уж и ровное. Смотрите». Командир группы зачистки раскинул второй рулон, помельче. «А это карта донного рельефа этого самого водоема», — продолжил Родион. «Пришлось запросить в районной администрации. Здесь не совсем ровное дно, правда?» Дед побледнел еще сильней. «Теперь понял», — пробормотал он. «В этих ямах спрятались звуколовы». «Ага», — широко улыбнулся Родион. «Две крупные особи. Что они здесь забыли, хрен поймешь. Но их нужно поймать. Мы это все выяснили меньше часа назад, и как раз собирались идти оцеплять периметр озера. Убивать не будете?» — посмотрел на него батя. «Если начнут сопротивляться, придется убить», — тут же ответил Родион. «Слишком они опасные. Там мои жена и сын». Батя тут же подорвался с места, но Родион преградил ему путь. «А вот этого не надо делать», — просипел он, слегка дергая щекой. «Вы можете спугнуть особей. И что вы предлагаете? Ждать, когда они сожрут наших родных?» — вскрикнул батя. «Родион, нам нужно пойти с вами, и желательно прямо сейчас», — жестко ответил дед. «Значит, выдвигаемся прямо сейчас», — ответил командир группы зачистки и отдал приказ собираться двум магам у входа. И вновь повернулся к бате с дедом. «Накиньте камуфляж, вам сейчас выдадут его, и чтоб без самодеятельности». Затем началась жуткая суета, и я на время закрепил змейку за батей, приказав быть внимательной и не попасться под тот самый охранный купол. Так она просигналит, когда группа зачистки будет на подходе, а сам переключился на озеро, точнее, на двух существ, которые искусно скрывались под толщей воды. «Ох, Сережа, что же делать?» — вздохнула на фоне Маман. «Я места прям себе не нахожу, им ничего не грозит», — пробормотал я. «Ты увидел?» округлила глаза мама Наташа. «А как ты увидел?» «Я чувствую», — ответил я ей. «Ну зачем ей все знать?» Это ее немного успокоило. «Хоть бы они скоро вернулись», — продолжила причитать маман. «Да, они вернутся. И не одни. Вот это очень плохая новость. Я понимал, что монстров в живых не оставит. И то, что они будут просто защищаться, никого это волновать не будет. Каким хреном, спрашивается, их занесло в наш мир? Еще один вопрос, на который я пока ответа не получил. Но всему свое время. Сейчас главное, связаться с ними. Пробудить и предупредить об опасности. Заслужить их доверие. А будет доверие, будет и помощь с их стороны. То, что они мне пригодятся в ближайшем будущем, я не сомневался. Я сконцентрировался и послал связующие нити в сторону двух существ. Зеленые связи вошли в водную гладь, словно иголка в клубок нитей, и достигла двух укрытий одновременно. Я не рассчитывал их приручить. Силенок не хватит. Хотя бы просто пусть проснутся. Нити коснулись замерших на дне монстров, впитались в них, а потом резко оборвались, будто по щелчку. И в ответ тишина. «Сережа, папа с дедушкой уже идут сюда?» — услышал я голос маман. Кивнул. «Да, уже близко. Очень». А затем я почувствовал сигнал от змейки. Связующая нить всколыхнулась, дернулась. «Группа зачистки на подходе. Ну что ты там высматриваешь, Сережа?» — подошла ко мне маман. Затем она посмотрела на Кузю, который скакал у воды и кукарекал еще громче. «И что с твоим питомцем творится? Он что-то чувствует?» — ответил я и перехватил Кузю, взяв его на руки. Питомец щелкнул челюстью возле моей руки. «Ох ты ж, ни хрена себе! А вот это было не очень весело!» Змейка вернулась и встала рядом с маман, на всякий случай, чтобы с ней точно ничего не случилось. «Он чуть не укусил тебя!» — вскрикнула маман. «Все хорошо», — улыбнулся я, хотя получилось у меня это с трудом. И я понимал, почему Кузя это сделал. Он был очень взбудоражен. Сердечко его колотилось так, что я едва различал его стук. А затем поверхность озера всколыхнулась, а следом я увидел большие темно-серые спины звуколовов. С их серой шерсти ручьями стекала вода, а большие бирюзовые глаза с красными прожилками немигающим взором уставились на меня и маман. Мама Наташи тихо запищала, боясь сдвинуться с места, затем потащила меня за собой. Один из них, покрупнее, в два шага вышел на берег. «Агрэ-ракха!» — грохнул он в лицо маман, и зубастая челюсть выскочила из пасти, громко щелкая прямо перед ее лицом. Мама Наташа тут же упала в обморок. Монстр прошел мимо нее, заходя мне за спину. Под его когтистыми лапами захрустели камни. А вот и второй звуколов, поменьше. Он приблизил свою чудовищную морду ко мне. Между нами было не больше 1 сантиметра. Мне в нос ударил стойкий запах водорослей и рыбы. Вот чем они питались все это время. «Ауф-ф-ф-ф, ауф!» — подпрыгивал у меня на руках взбудораженный Кузя. Звуколов моргнул, затем втянул ноздрями воздух и оскалился. Челюсть его начала вылезать из пасти, медленно и неотвратимо. По моей спине пробежал холодок. Я стоял как вкопанный и понимал, что сейчас может произойти все, что угодно. Даже успел собрать стаю комаров неподалеку и нескольких белок. Если что, будут отвлекающим маневром, а потом увеличу змейку. Но пока рано что-то предпринимать. Звуколов еще раз вдохнул запах. Второй остановился позади, дыша мне в макушку. И затем я заметил, как окраска впереди стоящего монстра изменилась на обычную, темно-синюю. Он снял с себя камуфляж. Замершее позади меня существо тоже принюхалось и вернулось, вставая рядом с другим звуколовом. Оба монстра тихо запищали, меняя несколько раз интонацию. Я понял, что они обращались к Кузе. Ну а Кузя в ответ потянул им навстречу лапки. Я в полнейшем шоке смотрел на такую удивительную встречу. Это были родители Кузи. Глава 12. Я стоял, боясь шелохнуться, и совсем не от испуга. Просто не хотел разрушить эту идиллию. Два монстра отошли от берега и окружили Кузю, попискивали что-то, а он им отвечал почти таким же голоском, правда, потоньше. Маман лежала без движения, и я аккуратно, чтобы не спугнуть звуколовов, направился к ней. Змейка просигналила, что она в норме, но решил убедиться. 5 малышовых шагов, и вот я рядом с мамой Наташей. Пощупал пульс — в норме. Мама Наташи мерно дышала и даже слегка пошевелилась, но еще не открыла глаза. Она очнулась, но шок, видимо, был таким сильным, что она еще не до конца пришла в себя. Маман открыла глаза и тут же их закрыла, словно опасаясь увидеть происходящее вокруг. «Но так даже лучше, я совсем не хочу, чтобы у маман осталась после этой встречи психологическая травма. Я обратил внимание на самку и самца звуколовов. Почувствовал щемящую боль в груди. Они звали своего сына с собой, но Кузя отрицательно мотал головой, затем начал пятиться ко мне. Он не захотел покидать меня, но я чувствовал, как же ему трудно уходить от родителей. Он снова прыгнул к ним, потерся об их наклонившиеся морды. Это был сложный выбор, и он его сделал. Кузя вернулся, забираясь по моим штанам вверх. Я подхватил его, когда он вцепился коготками в мой живот. Больно, блин. Но до чего же приятное чувство разлилось в груди. Два звуколова уставились на нас немигающими бирюзовыми глазищами. Я же чувствовал трепет. Вот бы мне хотя бы одного такого монстра. Как бы тогда запел Демидов. Да что там Демидов. Любой бы просто охренел от такого поворота. Конечно, и государь в том числе. Но с ним договориться всегда можно будет. Человек разумный, насколько я слышал. Однако, как я уже не раз уяснил в своей прошлой жизни, слухам не всегда можно доверять. Сделаю выводы об императоре, когда лично увижу его, но до этого еще далеко. «Уи-и-и», запищал звуколов самец, а потом от змейки я услышал тревожный сигнал. Она поставила астральные метки на выходе из леса, буквально в 20 метрах от кромки, и вот они сработали.